он стал рисовать, потом писать красками. На любой поверхности, старом противне, картонке от коробки, железном брошенном листе, да мало ли всякой дребедени попадается под руку. Сначала парочка радовалась, упиваясь возможностью быстро приобрести известность и, главное, деньги. Не на роскошество, на жизнь. Но картины Селезнева были странными. Мазня разноцветная, в которой лишь угадывался замысел художника. Написать, к примеру, «Нотр-Дам» или «Сену в тумане» или еще что-то. Хотя все тогда страдали по новым течениям, селезневскую живопись никто не принимал. Так изредка покупал какой-нибудь свихнувшийся американский богач, и то незадорого. Как-то они сводили концы с концами, но плохо. Тут родилась Анни Лори. И хотя до этого детей называли русскими именами, Вовочка вдруг заортачилась и, несмотря на патриотические взывания мужа, назвала девочку Анни Лори. Ей так нравилось это загадочное имя. И девочка неожиданно выжила и была уже довольно поздним ребенком. Вскоре на бульваре Сен-Мишель к Селезневу, в сотый раз писавшему уличную толпу, подошел довольно молодой, красивый, аристократического вида человек и стоял, смотрел, как Селезнев пишет. Потом этот человек сказал: «Если бы у меня было много денег, я тут же купил бы вашу картину, потому что ничего подобного я не видел». Они разговорились. Молодой человек был барон Рихард фон Фрайбах. Бедный аристократ, не умеющий работать, но имеющий несметные фамильные богатства и замок в соседней стране. Барон зазвал, увлек Селезнева с собой, и они с семьей уехали в страну, где жил барон. Сначала жили в его роскошном замке, потом отец, будучи человеком чести, не смог жить за хребетником и снял квартиру. Барон же, как мог, помогал им и очень любил хорошенькую, как куколку, Анни Лори. И она его тоже. Несколько картин отца продались, и Селезневы узнали лучшие времена. Но отец слег. Что с ним было, так никто и не узнал. Лихорадка. Проспит тогда не знали, а, видимо, это был он. Иммунодефицит. Потому что, как я понимаю, СПИД — это не зараза от человека к человеку, а инфекция, вирус из воздуха, атмосферы загрязненных городов. И не только выхлопными газами или чем-то таким, но и злобой, завистью, пролитой невинной кровью, предательством, грязью, тупостью и всем другим подобным. Короче и еще короче. Отец умер. Умерла и мать. Анне Лори осталась одна и пошла работать в магазин «Сторма». За него вскоре она вышла замуж, будучи, как я уже говорила, очень хорошенькой, куколкой просто, со своими мелкими светлыми кудряшками, круглыми голубыми глазами, маленьким аккуратным носиком, губками, ручками, ножками. Маленькая женщина-куколка. Фрайбах всегда зазывал ее в замок, кормил. Что-то всегда дарил. Картины отца висели у него в галерее, не продавались, хотя барон их показывал. Не понимали их люди, даже доки в этом деле. Может, барон ошибался? Или, зная, что все это мазня, очень хотел ей помочь?